Глава 7. «Трэвис!» – прошипела Элеонора. «Ты можешь уже перестать теребить то, чтобы ты там не теребил?» Группа Б-52 предусмотрительно решила замкнуть процессию и пропустить их тренера с явно суицидальными наклонностями, профессора-куратора с наклонностями самых разных спектров и остальных студентов вперед. «А ты можешь уже перестать обращать на меня внимание?» Внезапно язвительно и надменно, что совсем не в его характере, парировал Трэвис. «Мара, как ты думаешь, он...» «Я никак не думаю», — перебила Гломбут. Несмотря на то, что Мара считалась негласным, да и гласным тоже, лидером их небольшой банды, она не могла, да и не хотела знать ответ на каждый вопрос. Могла же она хоть иногда взять время на отдых, и, казалось бы, где можно лучше и спокойнее отдохнуть от всего, что творилось в их жизни, чем на круизном лайнере. И ладно, первые несколько дней не задались. Террористы, наги и прочие напасти морской жизни. Но теперь, казалось бы, можно расслабиться и посвятить пару часов загару, дефиле в купальнике и сбору заинтересованных взглядов юношей, повысить, так сказать, самооценку и, может, даже немного пофлиртовать, возможно, с приятным продолжением. Но и теперь, даже теперь, ей придется опять нянчить четверых уже давно не маленьких и беспомощных магов и одного черного мага, который, кажется, под это описание не подходил. «Дорогая», Элли озабоченно положила ладонь на плечо подруги. Она, как и Мара, была облачена в парео, почти не скрывавшая под своей прозрачной тканью откровенный купальник и безумно соблазнительное тело. «С тобой все в порядке?» Мара вздохнула, взяла себя в руки, ненадолго прикрыла глаза и уверенно кивнула. «Да, конечно». Затем она повернулась к своему рыжему другу. «Прости, Трэвис, последняя неделя выдалась очень неспокойной. Я сорвалась. Прости, пожалуйста». «Все в порядке», — улыбнулся одними губами Чаверт. Глаза его при этом выглядели максимально серьезными. «Нам всем сейчас приходится несладко». «Ну, не знаю», — протянул Лео, несущий на сгибе локтя сумку с огромным количеством самых разнообразных кремов, лосьонов и масок. «По мне так очень даже сладко, даже приторно». Лео еще раз слезнул ванильное мороженое, купленное им по дороге на верхнюю палубу. Группа Б-52, если честно, вовсе не собиралась принимать участие во внеплановой тренировке, устроенной тренером Маклагином. Напротив, в пляжных нарядах, купальниках и шортах. Они собирались поваляться у бассейна, немного поплавать и, может, с кем-нибудь познакомиться. Кроме Лео, конечно. В том плане, что его не интересовал ни мужской, ни женский пол. Во всяком случае, хотя бы эту его личность. «Тренеру придется несладко», — внезапно произнес Джин. Он не сводил взгляда с дисплея, на котором медленно менялись обозначения палуб лайнера. «Ну, не знаю», — вздохнула Элеонора, все еще искоса поглядывая на Мару. «Тренер Маклаган в свое время принимал участие в контртеррористических операциях. Если вы не забыли, именно он сдержал атаку НАК на гражданских на пятой палубе, в одиночку». Чжин какое-то время молчал. «В любой другой день, при любых других обстоятельствах», — ответил он спустя пару секунд. «Но никогда профессор переживает». «Это черномагический упырь!» — возмутился Трэвис. «Да за что он вообще может переживать, кроме как чтобы опять напиться и опозорить нашу группу?» На этот раз в лифте повисла тяжелая тишина. «Мисс Пэриот». Поднявшись на верхнюю палубу, Алекс ненадолго прикрыл глаза и втянул полной грудью свежий морской воздух. Его немного вспотевшее и уставшее лицо обдувал приятный северный бриз. Чуть солоноватый на вкус, мелкими иголками брызг, колющий кожу, но такой освежающий. «Здорово, да?» Маклаген в очередной раз попытался хлопнуть профессора по плечу, но на этот раз тот увернулся. И не потому, что рука у тренера была тяжелой, хоть и не без этого. В конечном счете тело Дума, прошедшее сквозь самые разные магические и алхимические обряды усиления и укрепления, могло выдержать пару мгновений схватки даже с такой гориллой, как Грибовский. Просто... Он опять вздохнул и ненадолго прикрыл глаза. Просто ему хотелось напиться и забыться между чьих-нибудь молодых грудей. Вон, около массивного бассейна, где на патио сейчас довольно задорно отжигал молодой диджей, собралось столько прелестных представителей противоположного пола, что хоть как в инсте листай, только вживую. Но раз ему не дают, дурацкий каламбур, предаться плоским утехам, то и набить кому-нибудь морду Алекс совсем не против. Особенно если это кто-то надоедливый, говорливый тренер. «Люблю море», — хлопнул себя по груди Маклаген. «Видимо, все они, гориллы, имеют что-то общее». «Вы чего так укутались, профессор? «Самое время немного оголиться!» С этими словами Маклаген стянул с себя гавайскую рубаху, демонстрируя всем желающим мощный, накачанный, загорелый торс, достойный сцены профессионального спорта. Ну и, разумеется, желающих набралось весьма немало, как среди женщин, так и мужчин. Дом только закатил глаза. Маклаген, видимо, хранил у сердца какое-то предсмертное желание. Ну или как еще объяснить, что он буквально всем своим поведением пытался вывести из состояния равновесия отдельно взятого черного мага? И вы знаете, как хрупко обычно это равновесие? Всю дорогу до вертолетной площадки, где, наверное, можно было небольшой частный аэродром расположить, тренер неустанно тыкал себя в шрамы и рассказывал студенту, где и как он получил то или иное украшение. Из этого рассказа Алекс понял, что Маклаген не просто так занимал должность тренера боевой магии Первого магического университета. А еще он понял, что далеко не все то, что рассказал Маклаген, правда. Ну или полная правда. Потому что несколько шрамов, явно оставленных далеко не стихийными заклинаниями, он именно таковыми и именовал. «А этот шрам...» — он указал на уродливое пятно, будто от химического ожога. «Я получил во время штурма банка, захваченного группой алхимиков. Так что если кто-то считает, что мага может угрожать только магия адамантий, вы ошибаетесь. Никогда наш отряд не сталкивался с такой же непредсказуемой и хитрой угрозой, как алхимики». Дом искоса глянул на ожог и мысленно усмехнулся. Нет, Маклаген не соврал. Этот сувенир ему достался действительно не от магии. Но и не от алхимии, это точно. Скорее от чего-то, что не задумано к существованию в этом мире. След от яда. Яда химеры. А химеризация, как и многие другие весьма непростые и интеллектуальные отрасли магического искусства, запрещена уже больше 20 лет. Старина Оурелл, конечно, писал не фэнтези, но почему-то его рассказы живы в памяти Алекса. И с каждым днем он все активнее ощущает себя их главным героем. «А сейчас я вам покажу, как в случае необходимости поставить рунический барьер, чтобы ограничить влияние магических эманаций на гражданские лица».